своему изумлению, он начал продвигаться в воде вслед за уткой. Сперва медленно, потом быстрее по мере того, как освоил толчок и обрел большую уверенность, и под конец поплыл с такой скоростью, что у берега поравнялся с уткой, и они коснулись ногами дна в поросшем тростником заливчике одновременно. Они посмотрели друг на друга. Глаза их блестели у Фелисити от радости, но слегка насмешливо. У Шпунтика от облегчения и торжества по мере того, как к нему приходило осознание происшедшего. «Свиньи не могут летать», — произнес Шпунтик. «Но один поросенок», — тихо начал он, — «может», — произнес он погромче, — «плавать», — прокричал он во весь свой писклявый голос, и поплыл сам по себе в сторону ждавшей его на берегу матери. Все это время миссис Барлилав вопила: «Спасите моего мальчика!» Пока он не очутился, как ей показалось, в безопасности. Но как только он поплыл поперек глубокого ручья, она опять принялась визжать и визжала, пока ушею не коснулись звуки двух голосов. «Успокойтесь, матушка!» Этот голос принадлежал утке, которая поднялась в воздух, перелетела через голову плывущего и приземлилась рядом со свиньей. «Он в порядке! Прислушайтесь!» Когда свинья замолчала, послышался другой голос, которого не заглушил тихий плеск воды в заводе. Голосок ее сына, который приближался к ней. «Мамочка, мамочка, посмотри на меня! Я плыву! Это легко! Смотри!» И пока мать смотрела на него, разинув рот, маленькая фигурка продолжала грести, гоня перед собой небольшую волну, которая образовалась благодаря скорости продвижения.